Глава 7. Самый счастливый день неудачника. Утро приветствовало Олега теплыми лучами, усиленно пробивающимися сквозь замызганные занавески. Все произошедшее вчера казалось ему дурным сном. Командор присел на край кровати и тяжко вздохнул. Так погано он себя давно не чувствовал. Погано было не из-за алкоголя. На душе скреблись кошки. «Да уж, картинка получалась так себе». Олег живо представил себе всю ситуацию со стороны. «Мало того, что я обманул коллег, так еще их на деньги неслабо кинул. В то, что Таран мог прошляпить такую сумму по собственной бестолковости, они поверят вряд ли. Вот и выходит, что я тот еще кидала. Да куча еще и у рыжей телохранителя для себя выпросил. Телка, как вчера выразилась муза». Представив сию картину, командор громко рассмеялся. «Картина маслом!» Вытирая слезы от смеха, громко произнес Олег. «Да и ведь не докажешь им теперь обратного. А может, и не нужно. Я вроде более-менее разобрался, что здесь к чему. Шмотки и деньги жалко, почти сотка ушла от Лорими. Плюс у Тарана перед операцией мы взяли полтинник». Более всего Олег сожалел о потерянных кастетах. Эти два девайса пришлись ему по душе. «С другой стороны, подельников тоже можно понять. Ситуация недвусмысленно кричит о том, что их кинули. Жалко только, что Шура не дал возможности объясниться». Самобичеванием командор занимался недолго. Еще немного повалявшись, размышляя о дальнейших планах, Олег поднялся на ноги и привел себя в порядок. Приняв утренний моцион, умывшись и самым тщательным образом подумав над фарфоровым другом, он принялся за ревизию. Необходимо было понять, что у него осталось. А осталось не так уж и много. Кошель, в котором лежали около 5000 золотых монет, весь шмот, кроме колец и пояса с кастетами, козырные часики, которые командор поленился взять с собой. На указательном пальце правой руки сиротливо поблескивал перстенек с выбитым четырехлистным клевером. «Ну, хотя бы моя удача осталась со мной», — хохотнув, произнес командор. К 12 пополудню управляющая, не очень симпатичная женщина лет 40, вежливо попросила покинуть номер, мотивируя это тем, что время, оплаченное гостем, истекло, и теперь необходимо либо заплатить, либо покинуть гостиницу. Олег противиться не стал. Он собрал свой небогатый скарб в охапку и вышел прочь, на улочку небольшого городка. «Бюджет, конечно, скудноват, но мне удавалось прожить и на меньшее», размышлял Олег, прикинув свои будущие траты. Уютный быт торговой лавки «Мелодия» был самым беспринципным образом нарушен случайным покупателем. Торговое учреждение «Мелодия» служило для удовлетворения потребностей игроков, являющихся по классу бардами. Бард был олицетворением командора, такой же бродяга и прохиндей, только с инструментом. Нет, Олег Евгеньевич никогда не был музыкально одарен, но, как и все продвинутые пацаны района Черемушки, он частенько таскал с собой инструмент и даже мог наиграть несколько разученных популярных песен. Знал несколько аккордов и даже мог коряво их изобразить. Дальнейший опыт игры на этом замечательном инструменте командор получил в армейке, когда Олег Евгеньевич узрел инструмент, какие-то механизмы в его черствой душе пришли в движение. За спиной продавца-дворфа висела точь-в-точь такая же гитара, какая была у него в бригаде, словно две сестры-близняшки. Собственно, этот меланхолический порыв и сподвиг нашего героя на приобретение инструмента. В бригаде Олега на гитаре умел играть только он, хотя и он был далек от идеала. Как правило, концерты проходили под шофе. Изрядно набравшись впечатлений, татарин совал гитару в руки Олегу со словами: «А давай нашу!» И начинался концерт. В дембельской песне было главное, чтобы звуки гитары максимально похоже ложились на слова. Расчувствовавшиеся вояки орали: «Улетают в родные края дембеля, дембеля, дембеля». И здесь Олег Евгеньевич бил пальцами по струнам, стараясь попасть в такт. Как-то раз после возлияния один из новичков, хвастаясь учебой в консерватории, взялся за гриф и невообразимым перебором вывел какую-то сложную мелодию. Татарин послушал его секунд 15, потом зарядил артисту в морду кулачищем, отобрал гитару и сунул ее в руки Олегу со словами: «Давай нашу!» И понеслись дембеля домой. Олег Евгеньевич в своей бригаде стал беспрекословно признан лучшим исполнителем. «День добрый, уважаемый!» – перебил Олег полуденный дрем дворфа-торговца. «И вам не хворать, уважаемый! Инструмент заинтересовал?» Услужливо поинтересовался дворф. «Вон та гитара понравилась!» Указал пальцем Олег на инструмент, висевший за спиной торгаша. Дворф снял с гвоздя гитару и бережно положил ее на прилавок. «Чудесный инструмент! Тебе как родному за 70 золотых отдам! И вот нахрен мне такие родственники!» Скептически поинтересовался Олег. «Да это практически по себестоимости!» Завелся дворф. «Ты еще скажи, что своих добавил. Стоило 100, а ты мне ее за 70 отдаешь!» Командор не имел ни малейшего представления, сколько могла стоить подобная гитара, а посему решил прокачаться в торговых делах, так как средств в данный момент было не особо много, и когда они предвидятся, понятно не было. «Ты чего, барыга? Ей красная цена 20 серебрушек!» Обиженно заорал Олег. «А может, тебе за 20 серебрушек еще и дочь свою привезти? А чего? Обесчестишь ее публично?» «Если она на тебя похожа, то придется доплатить, и немало!» – парировал командор. Сошлись на 20 золотых. Плюс гитара оказалась непростой, а с небольшим тайником, из которого торговец достал небольшую фляжку, наполненную коньяком. «Любезный, я за это уже заплатил, а посему верни товар на место!» Торгаш недовольно отдал фляжку, и командор убрал ее обратно в тайник на обратной стороне инструмента и захлопнул потайную дверцу. «Поздравляю с удачной покупкой!» Осклабившись, произнес дворф, убирая золотые кругляши. «Кабы я был уверен!» Скептически парировал Олег. «А, так ты у нас начинающий! Он самый!» Хмуро ответил Олег, взяв гитару в руки. «Послушай, у меня один знакомый новый бизнес открыл в этом мире. Месяца два как? Справочное бюро называется. Так вот, ты там сможешь за разумную цену получить требующуюся тебе информацию». Командор с недоверием поглядел на торгаша. «И что, прям любую можно получить?» «Не любую, конечно, но они информацию покупают и продают. У них много чего имеется, по крайней мере, по азам игры. Если тебе интересно, то ищи справочное бюро рядом с администрацией. Скажи Изи, что ты от Боргкрафта». Командор поблагодарил торгаша и двинулся к административному зданию. Информация никогда не бывает лишней, тем более теперь, когда во все придется вникать самому. Начинающий гитарист отправился в ближайшую справочную, к некому Изи. Так как никаких особых планов на ближайшие пару недель не было, Олег решил заняться первым вопросом из потерянного списка, а именно гладиатором, занявшим 5-е место на соревнованиях 2 года назад. Массивная дверь небольшой конторы со скрипом отворилась, впуская потенциального клиента. В небольшой комнатушке стоял огромный стол, за которым находилось не менее громоздкое кресло. А вот хозяин конторы, сидевший за столом, выглядел не так внушительно. Это было небольшое существо невысокого роста, небольшой пузатый свинорыл. А именно так для себя окрестил труженика конторы Олег. Был удивительно похож на чертенка. Кожа существа имела красноватый цвет. Командора смущало только одно – у чертика отсутствовали рога. Свинорыл самым тщательным образом изучал небольшую шкатулку с драгоценными камнями. Перебирая самоцветы, безрогий чертенок раскладывал камешки на 2 небольшие кучки. Хозяин конторки настолько был погружен в процесс, что совершенно не слышал неожиданного гостя. «День добрый!» – вежливо поздоровался Олег. Его слова громом прозвучали в ушах увлеченного чертика. Во избежании Олег самым подробным образом изучил небольшое существо сквозь зеленое стеклышко. Свинорыл оказался представителем магического племени чертанов. Немногочисленные его представители питали неимоверную слабость к драгоценным камням. Чертан отвлекся от камней и пристально поглядел на гостя поросячьими глазками. «Простите, увлекся!» Писклявым голосом постарался оправдаться свинорыл. «Уважаемый, это ведь справочное бюро? Я правильно понял?» «Так точно», – произнес довольный конторщик, сгребая драгоценные камешки в шкатулку. «А каким образом я могу получить услугу?» Олегу был не до конца ясен механизм. Нужно ли было заполнять какой-либо договор, оставляя свои данные? Как быть, если услуга не соответствовала требованиям заказчика? И прочие моменты. «Есть несколько вариантов», – чертан довольно улыбнулся. «Первый. За особо ценную информацию. В этот пакет входят многие аспекты и явления, недоступные рядовым пользователям, например, как рассчитывать персонажа с уклоном в ту или иную сторону, какие характеристики за что отвечают и с чем связаны, плюс некоторые особенности и моменты прохождения тех или иных подземелий, различного рода мобов и в том числе эпических, ну, разумеется, кроме уберов». «А с уберами что не так?» Изя лукаво поглядел на начинающего игрока. «Вы желаете приобрести эту информацию?» «Вот ведь черт! Недаром игра ему выбрала этот облик!» Олег отрицательно покачал головой. «В этих вопросах я постараюсь разобраться самостоятельно». Командор без разрешения уселся в весьма посредственное кресло, стоявшее недалеко от резного стола. «А что у вас еще есть за варианты?» «Другой вариант проще. Вы платите 50 золотых и получаете пакет информации, буклет с описанием основных моментов. Не самых подробных, конечно, но весьма доходчиво описываются многие нюансы». На стол легла небольшая книжица в кожаном переплете. На переплете аккуратным каллиграфическим почерком были выдавлены слова «Путеводитель для новичков другого мира». Олег взял книжицу в руки и открыл содержание. Он быстро пробежал взглядом по страничке. Свинорыл вырвал ценное издание из рук, не давая оценить шедевр. «Вы уж извините, но информация денег стоит», — меркантильно подметил Чертан. «Ладно, я возьму книжицу». Не тратя секунду на раздумье, произнес Олег. «А еще будут какие-либо варианты?» «Конечно», – любезно согласился свинорылый пузатый чертенок. «Есть и третий вариант. За 5 золотых вы можете получить развернутый ответ по любому вопросу из справочника». «Вот жук! В книжке имеются общие прописанные вопросы и положения, а за разъяснение Изя берет по 5 золотых». «Удобный бизнес. Видимо, не зря щедрый рандом ему такую расу подобрал». Командор глядел на предприимчивого делягу сквозь зеленое стеклышко. Смешная чертообразная раса имела схожее с внешностью имя – Чертан. Дело усугублял ник – Изя Берштейн. Уровень у Изи был небольшой – 12-й, но, судя по расе и имени, делец он был еще тот. «У вас есть какие-либо вопросы?» Услужливо поинтересовался делец. «Имеются», – скупо ответил Олег. «Расскажите, что знаете о гладиаторских боях 2-летней давности. Кто вошел в первую пятерку? Где, когда, чего и как?» Чертан Изя принялся за поиски в огромном сундуке, стоявшем за его спиной. Чертик залез в него с головой, что-то негромко бурча. В таком режиме прошло 7 минут, а после довольный Чертан вынул из сундука какую-то толстую папку. «Вот она!» произнес довольный Изя. «Это удовольствие будет стоить вам 70 целковых». «Побойтесь Бога! Откуда такие цены, уважаемый?» Олег картинно, возмущенно взмахнул руками. «Монополис!» Извиняющимся тоном оправдался делец. «Ладно!» сдался Олег, понимая всю тщетность попыток торговаться. «Куда ему до матерых дельцов с иудейскими фамилиями?» «Тогда с вас, с учетом буклета, 130 целковых». Чертан протянул небольшую ладошку. «И вот еще что. Если у вас вдруг окажется информация, которой не будет в брошюрке, я с удовольствием ее куплю. Дорого куплю». «Конечно», — согласился Олег. «Только вы, наверное, хотели сказать 120». «Конечно, конечно. Извините, обсчитался. Случайно. Честное слово». «Твое честное слово, гроша ломаного не стоит», – подумал Олег, отдавая деньги. «Так что там по моему вопросу?» «Ах, да, гладиаторские бои», – вспомнил Чертан, убирая золотые кругляши. 2 года назад бои проходили в одном свободном северном городке Ихтервиль. В первую тройку вошли Штерн, Гладис, маг-эльф 98 уровня, орк Дуртли, мечник 102 уровня и Гартрис, наг-копейщик 100 уровня, распорядителями в...» «Стоп!» – перебил Чертан Олег. «Я просил сообщить мне имена первой пятерки, а не тройки». Изя виновато развел руками. «Вы уж извините, но у меня сохранились данные только о первой тройке». «Так не пойдет!» Командор отрицательно покачал головой. «Перед тем, как приобрести у вас информацию, я озвучил вам одно из условий. Мне необходима информация о первой пятерке. Если вы не знаете этой информации, то дальнейшее мне неинтересно. А посему возвращайте-ка денежку, мил человек». Весьма недовольный Чертан нервно заерзал в огромном кресле. С 7 десятков целковых отдавать ох, как не хотелось, и Изя начала отбрехиваться. Спорщики сошлись на том, что за уплаченное Изя должен предоставить информацию частного порядка, которую невозможно было разузнать из открытых источников. Суть дела заключалась в следующем. Гладиаторские бои, проходившие раз в год, являли собой конкурс лучших бойцов. Первая десятка победителей гарантированно получала 10 мест в ведущих кланах, в топе. И этот факт нигде не афишировался, и посему выходило, что Птах уже был одним из игроков топового клана. Но это знание ни в коем случае не облегчало задачу Олегу Евгеньевичу. Узнать ник Птаха в этом мире – вот главная задача, к которой в данный момент стремился командор. «Все равно не то», – произнес Олег, отрицательно покачав головой. «Но и это очень важная информация», – парировал жадный на деньги чертенок. «Я это и без тебя знал», – совершенно честным лицом соврал командор. «Вот если бы ты мог мне решить вопрос с первой пятеркой, я бы тебе оставил монет 20, а так, извини, твоя информация – мусор, не соответствующий моему запросу». Чертенок недовольно поводил пятачком. «Уважаемый, но вы ведь получили информацию». «Это не информация, это мусор», – категорически заявил Олег. «Я требую назад свои деньги». У бедного чертенка тряслись руки. Из своего кармана возвращать целковые, ох, как не хотелось. В общем, недовольный клиент и жадный торговец повздорили. Дело дошло до ругани, и без того красный чертенок пылал багровым цветом, доказывая, что услуга оказана. Командору не было жалко денег, он, в принципе, узнал все, что ему требовалось, и даже немножко больше. Но то, как бесился торгаш, искренне радовало мошенника, и он просто упивался этой ситуацией. Порав друг на друга еще минут 15, Изя принял решение сдаться. Он вернул Олегу 65 целковых и уселся в своем кресле, скрестив руки на груди. «Все, давай!» – заорал командор. «Вы получили услугу, хоть и не в полном объеме!» «Ты мне не ответил на мой запрос!» – продолжил упиваться Олег. «Да откуда мне знать? Я ж тебе не библиотека города Ихтервиль!» Произнеся эти слова, Изя захлопнул рот ладошкой, а командор закатился истерическим смехом. «Спасибо за бесплатный совет!» Отсмеявшись, произнес командор. Олег Евгеньевич сначала подумывал даже продать информацию о небольшой речушке, полной черной форели, глазки которой весьма ценились у алхимиков. Но нечистоплотное поведение чертоватого торгаша информацией отогнало коммерческую мысль на пятый план. Такой черт своего не упустит, да и чужой прихватит без зазрения совести. Выходил Олег из конторки под большим впечатлением. Складывалось ощущение, словно он не покидал свой первый мир. Существа разные, но нутро одно и то же. Оставшуюся часть дня он посвятил тщательному изучению приобретенной книги. Для этих целей он уселся в небольшую уличную кафешку и заказал заварник чаю и несколько бутербродов, которые в меню значились как сандвичи. Книга была написана доступным языком, но повествование было весьма поверхностно. Многие моменты Олег для себя пояснил, например, почему заключенным не следует ходить в храм. Все дело было в том, что боги другого мира считают души каторжников оскверненными, а посему они ни в коем случае не должны были касаться святой земли, хотя приносить клятву перед ликом богов им совершенно не возбранялось. Как только Зака заходит в дом богов, его статус начинает светиться над головой красным цветом, и прислужники нападали на такого бедолагу незамедлительно. Этот прискорбный момент закрывал уйму возможностей для подобных джентльменов удачи, потому как распределить полученные очки характеристик можно было только там, предварительно заплатив монахам 10 серебряников. Также в игре было два способа взаимодействия с деньгами. Первый – это кругляши желтого или серебряного цвета. Медь никем в расчет не принималась, хотя имела хождение. И второй – безналичный расчет. Для этих целей счет привязывается к персонажу, и у того на запястье руки появляется штрих-код. В оплате по безналу были как плюсы, так и минусы. Основным и главным плюсом был тот факт, что после гибели все деньги, находящиеся на счету, оставались целы. Минусом же в этой ситуации служил небольшой налог. На каждую операцию, в зависимости от суммы, он мог быть от 0,02 до 1%. Был и еще один весьма значительный минус. Ровно так же, как и в храме, работники банка прекрасно распознавали беглых каторжников. При работе с монетами другого мира, серебром и золотом, после гибели вся сумма переходит к более удачливому игроку. Впрочем, с вещами происходило ровно то же. Исключениями являлись сетовые наборы, легендарные и эпические, или привязанные вещи, наподобие зеленого стеклышка командора. Глава о перерождении и смене персонажа оставила двоякий след и несколько непонятных моментов. Олег уяснил, что если игрок пожелает стереть старого персонажа и начать играть новым, то это дело пустое, так как персонажа, заботливо выбранного рандомом, на другого заменить не удастся. То есть, если определили тебе отыграть роль какого-нибудь эльфа или, скажем, орка, то им ты и окажешься после выбора нового персонажа. Даже первичные и вторичные характеристики у игрока окажутся прежними. По факту просто произойдет сброс всех уровней и умений и банальная смена имени. Раздел с квестами был описан весьма подробно. Так, например, чтобы получить задание, как правило, для начала необходимо было зайти в мэрию или в дом управа, если игрок находился в небольшой деревушке, и там расспросить о том, есть ли работа. Кто-нибудь из трудяг мэрии, а в случае деревни сам управ, подробно расскажет, куда нужно пойти и кого спросить, чтобы получить задание. И вуаля! Игрок находит какую-нибудь старушку, та просит накопать, наколоть, истребить, далее выбрать нужное. И понеслась душа в рай. Причем более сложные задания можно выполнять, предварительно выполнив более легкие, наработав репутацию, так сказать. Персонажа квест-стартера осеняет светом. Он означает, квест выдан, и герой берется за дело. Также путеводитель начинающего игрока рекомендует приобрести карту, хотя бы самую простую, схематическую, с названиями крупных населенных пунктов и их описаниями. Если заплатить немного подороже, то можно приобрести продвинутую карту, на которой будет отражаться большая часть населенных пунктов континента, столицы, большие города и городишки. Нет лишь названий деревень, но таковые всегда можно внести самостоятельно. Еще одной важной рекомендацией путеводитель вывел наличие собственной небольшой палатки. Игра подразумевала многодневные переходы и путешествия, а посему нужно было всегда быть готовым заночевать в лесу или степи. И здесь собственная палатка играет первостепенную роль. Она прекрасно спасает от дождя и холодного ветра в ночные часы. Следующая глава рассказывала, как можно выбрать специализацию. Маг, воин, ассасин, паладин и многие другие. Описание классов было весьма скупым, но классов было много. Про второстепенные характеристики было сказано. Неосновные характеристики незначительно влияют на основные. Прочитав это, Олег слегка удивился. Если бы кто-то из профессиональных игроков знал, какие возможности командору открыли его вторичные характеристики, то он сильно удивился и, скорее всего, забросил эту интереснейшую книжечку куда подальше. Далее шел раздел «Ремесел». Мало интересны нашему герою, а посему Олег пробежался по нему мельком. Тут описывалось, как можно стать мастеровым, что для этого нужно делать и как вещи собственного производства выставлять на продажу. В общем, ничего нового. Следующая глава касалась транспорта, а точнее пэтов и порталов. И на этот раз командор сделал для себя небольшое открытие. Оказывается, в игре есть не только пэты, есть еще и миньоны, различные прислужники с довольно высоким интеллектом. Правда, таковых не так уж и много, и как заполучить себе подобного помощника, игроки, имеющие такового, особо не распространяются. Глава про статы оказалась темным лесом. Каждая из рас и классов имела свои уникальные шкалы и показатели. Так, например, маг призыва имел помимо шкалы манны еще и шкалу духовность. У воинов была вместо манны шкала ярости, у тихушника шкала спокойствия. Чтобы вникать во всю эту белиберду, необходимо было докупить у представителя справочного бюро информацию по расси-классу. Уже давно закончились чай и бутерброды, они же сэндвичи, а увлеченный книгой посетитель продолжал читать, не обращая внимания ни на кого вокруг. «Молодой человек, если вы не закажете себе еще что-нибудь, то будьте любезны покинуть наше заведение», крайне интеллигентно попросил худощавый эльф в круглых очках и форме официанта. Олег спорить не стал, он замял уголок и закрыл путеводитель, собрал свои вещи и покинул кафешку. Небольшая книжица воодушевила нашего героя на новые свершения. «Дела делами, а если уж я в игре, то нужно поиграть», решил для себя Олег Евгеньевич. Первым делом командор направил свои стопы в небольшой магазинчик с зычным названием «Бродяга». Это был не магазинчик, скорее галантерейная лавка, но нашему воодушевленному герою было наплевать. «День добрый!» С Олегом учтиво поздоровался старичок-эльф. «Здравствуйте!» Не обращая на торговца внимания, ответил Олег, оглядывая товар. А посмотреть было на что. Стеллажи за спиной эльфа были обильно заставлены утварью быта путешественника. Палатки, походные котелки, даже несколько довольно вместительных рюкзаков имелось. Командор критически рассматривал имеющийся товар. «А скажи, любезный, имеется ли у тебя карта?» Олег перевел взгляд со стеллажей на торгаша. «Имеется, как не быть?» По-доброму ответил старик. «А ты, я так понимаю, начинающий игрок?» Командор утвердительно кивнул головой. «Мне нужна карта и палатка!» Старик умиленно улыбнулся. «Я бы вам еще рекомендовал приобрести компас и огниво. Опять же, посуду какую-никакую, если уж вы собрались фармить за городом». В путеводителе про эти вещи сказано ничего не было, но вещи и впрямь необходимые для путешественника. «Вот, поглядите, что у меня имеется!» Торговец достал небольшой диск с кнопочкой на навершии. Диск сильно напоминал часы, которые в числе прочих вещей перекочевали к теперь уже бывшим подельникам. Торгаш нажал на небольшую кнопочку, и крышка откинулась, показывая до боли знакомый циферблат. «Часы! Нашли чем удивить!» – заметил со скепсисом Олег. «Не торопитесь делать выводы, молодой человек!» Торговец захлопнул крышку и перевернул диск на другую сторону. На обратной стороне была изображена звезда с четырьмя лучами. Старик нажал на кнопку еще раз, и крышка теперь откинулась с другой стороны, показав сине-красную стрелку компаса. По краю окантовки находилось кольцо, на котором были вдавлены буквы «Ю, В, С, З». Колечко крутилось, подстраиваясь для более удобной работы. Никогда ничего подобного Олег не видел. «А часы механические?» «Нет». «Магические?» «Не требуют перезарядки или подзаводки?» У Олега Евгеньевича потекли слюнки. В общей сложности командор оставил в лавке торговца 1500 золотых. Зато он основательно подготовился к пешему походу по материку. Выделенные средства ушли на следующие предметы. Небольшой рюкзак, палатку для одного игрока, высокие берцы без каких-либо статов, плотную куртку собирателя трав, небольшую книжицу с описанием полезных и дорогостоящих трав, приличных размеров нож в ножнах, те самые часы-компас, набор для кулинарии, небольшой котелок и сковорода, огниво и карта. Карта была самым дорогим приобретением. Она имела координатную разбивку и включала не только небольшие городки, но и крупные деревни и поселения, исключая мелкие. Дальше Олег проследовал в кулинарную лавку. Там он приобрел специи. В своем прошлом мире Олег готовил неплохо, и этот подвиг он собирался повторить и в этом. Солнце клонилось к закату, когда командор покидал небольшой городок. «Ты подарил мне печаль!» Не оглядываясь, произнес Олег и двинулся прочь по пыльной дороге. Сейчас Олег Евгеньевич выглядел словно заправский путешественник, то ли бард, то ли какой-то собиратель трав. Спустя 4 часа хода он остановился на ночлег. Командор свернул с дороги и направился в небольшую рощицу в 2 километрах от основной дороги. Олег раскинул палатку, разжег костер и под его тусклый свет приступил к дальнейшему изучению путеводителя. В статье про богов шло описание ведущих богов и богинь другого мира. Описывались города, в которых располагались их храмы. Общие сведения доступны каждому, только имя, краткое описание и более ничего. Боги были загадками, никакой доступной информации, кроме того, что они существуют, не было. Далее шел бестиарий, самая массивная статья в книге. Тварей было много, изображены они были простенько, но довольно точно. Была среди многочисленных тварей и так приевшаяся Олегу за время пребывания в подземелье шаранта, гигантская скалопендра. В статье описывались среднестатистические представители того или иного рода. Сколько нужно народу на борьбу с напастью, и кратко описывалась тактика боя. Но в конце главы большими буквами было пояснение, что некоторые монстры могут не соответствовать своим психологическим выкладкам, а посему ужасные чудища могут себя повести совершенно неожиданно. Олегу сразу вспомнилась небольшая скалопендра из пещеры, которая на краткий промежуток времени могла выскакивать на свет, цепляя жертву и вновь скрываясь в темноте. «С Спать Олег лег под утро, когда покончил с книжкой. Если ему раньше катастрофически не хватало информации, то теперь стало намного проще. С этими приятными мыслями командор погрузился в легкий приятный сон под утренний стрекот цикад. Проснулся Олег Евгеньевич к обеду. Хронограф показывал без четверти 12. Он выбрался из палатки и слегка опешил. У костра, который он разжег вчера, сидели два игрока. Гном в кожаных латах и эльфийка с коротким посохом. Командор тут же вдел стеклышко в глазницу и потянулся за ножом, висевшим у него на поясе. «Не пугайтесь, мы ничего плохого вам не сделаем!» Эльфийка 12 уровня с ником Тирианида подняла руки, выставив ладони вперед. «Нам просто нечем было разжечь костер, и мы воспользовались твоим!» Гном с ником Буржуй слегка набычился в предвкушении трепки. Уровень гнома был 13-й. Судя по тому тряпью, что было надето на игроках, они и в самом деле не могли позволить себе огниво или какого-либо заклинания для добычи огня. «Меня Тири зовут», — представилась барышня. «А это Макс. Мы сейчас уйдем. Нам не нужны неприятности». Командор оценил новых гостей и сделал для себя утешительный вывод. Эти ребятишки, если даже захотят, не смогут причинить ему какой-либо вред. Слишком слабы и по уровню, и по вещам. «Да ладно, сидите! Просто испугался немного, когда вас увидел. Уж больно неожиданно получилось!» Два игрока невысокого уровня жарили по куску мяса, держа их на палке над костром. Мясо выглядело крайне скверно, местами подгоревшее, местами сыроватое. «И вы собираетесь это кушать?» Олег теперь уже спокойным и внимательным взглядом оглядел парочку. «У нас выбора нет. Готовую пищу мы не можем себе позволить», пробурчал гном, недоверчиво глядя на хозяина костра. «А мясо у вас еще есть?» «Есть, но мы не продаем, нам самим едва его хватает, чтобы продержаться». Судя по наряду и плетеным корзинам, ребята были травниками и пытались счастье на этом нелегком поприще. «Давайте я вам его приготовлю по-человечески, а то не дай бог отравитесь». Парочка с недоверием переглянулась, а командор, не обращая на них внимания, полез в палатку за кухонной утварью. Достав небольшую сковороду, он поставил ее на угли и налил немного льняного масла. «Ну, молодые люди, вы долго будете ломаться?» Тири вытащила из корзинки несколько кусков мяса, бережно завернутые в лист лопуха. Командор закинул их на сковороду, присыпав специями, и приятный запах жареного мяса разнесся по округе. Парочка оказалась довольно веселой. В первом мире эти два чудика, а по-другому их нельзя было назвать, не выдержали родительского гнета и сбежали из дома. Суровая правда жизни ударила тяжелой волной быта о лодку любви, и небольшая скорлупка Тири и Макса едва не ушла на дно. Последним шансом для них стал другой мир. Они полностью погрузились сюда, в одном из центров полного погружения, и решили попытать счастье в лучшем из миров. Для этих целей Тири стала травницей, а гном выбрал стезю алхимика. Спустив последние средства на выбор основных профессий, молодые и дерзкие остались с голым задом, в буквальном смысле этого слова. Они очень сильно пострадали от отморозков грабителей, коих в этом мире именовали ренегатами. И сейчас, подальше от основных дорог, пытались пройти как можно тише, не привлекая шума и излишнего внимания. «А чего же вы к моему костру подсели? Вдруг я ренегат? Запустил бы вас на перерождение!» «У ренегатов другие палатки, побольше», — пояснил гном. «Они поодиночке не бегают». «Да и палатка у вас травническая, а наш брат, как правило, не опасен», — добавила Тири. «Да и кушать уж больно хотелось, так что мы решили рискнуть». «А что хоть за мясо я жарю?» «Зайчатина», — ответил гном. «Я его сам добыл. Уровень на нем поднял. Теперь осталось поднять деньжат самую малость, и можно жить». Изголодавшиеся пылкие влюбленные словно коршуны накинулись на мясо. Видя такую картину, командор отдал им и свой кусок. Парочка ломалась, правда, недолго, а после все-таки расправилась с оставшимся третьим куском. «А куда вы теперь путь держите?» Командору понравилась молодая безбашенная парочка, и впервые за долгое время захотелось сделать кому-нибудь хоть что-нибудь приятное. «Мы идем в Ротермау, это на севере», — ответила Тири. «Максу там в одном начинающем клане местечко алхимика предложили. На телепорты денег нет, вот и идем своими ножками». Командор достал карту, чем сильно удивил парочку, и внимательно оглядел искомый город. На его пути это была предпоследняя точка. «До Роттермау 2 недели пешего ходу!» Олег знал о северном городе Роттермау только по одной причине. Деревушка Клиста находилась в дне пути от этого городка. Он еще вчера самым подробным образом рассмотрел маршрут планируемого путешествия, рассчитывая на обратном пути посетить непутевого лепрекона. Олег до сих пор так и не вернул ему ларец, прихваченный с Турамса. Вот только в Лебос возвращаться не было никакого желания. «А вы куда направляетесь?» – участливо поинтересовалась Тири. «Может, нам по пути?» «Туда же», – скупо ответил Олег. Олег вчера по собственному раздолбайству забыл купить чай, о чем сегодня сильно пожалел. «К сожалению, ребятки, чаем вас не угощу. Кончился», – констатировал Олег. «Так давай мы вас угостим. Правда, это не совсем чай. Чага, гриб такой», – услужливо пояснил Макс. «Эх, за неимением лучшего придется употреблять худшее», – сдался командор. Чага оказалась довольно приятным напитком, да еще и неплохо тонизировала. Выпив по чашечке, девушка вновь предложила путешествовать вместе, мотивируя это большей безопасностью. Олег артачиться не стал, все-таки вместе веселей, но предварительно предупредил, что в любой момент может изменить маршрут. Безопаснее путешествовать в первую очередь было для этой парочки, так как даже не зная уровня Олега, по его вещам они прекрасно понимали, что он не ниже 18-го, а значит, им будет намного проще спрятаться в его тени. Так и продолжили путешествовать путники лесами да перелесками, делая привалы, чтобы пособирать травы и подбить какую-либо живность, в основном зайцев. На большее попутчикам Олега рассчитывать не приходилось, хотя и от зайцев им доставалось по полной. Олег впервые такое видел. Заяц был небольшим, размером с хорошую кошку. Тири метнула в него какую-то искру с навершия посоха, и разозленный заяц, разогнавшись, понесся в сторону обидчицы. Макс с небольшой дубинкой бросился ему наперерез и с разбегу огулял его дубинкой по спине. Небольшой заяц отлетел от удара, принял вертикальное положение и с разбегу влетел задними лапками в гнома. Макса пошатнуло, но он так и остался стоять на ногах. Лютый зверь зашел на второй круг. Макс еще раз махнул дубиной и промазал. Заяц сбил его с ног. Тири долго кастовала свое заклинание, а после еще и промахнулась. Казалось, гному пришел конец. Он медленно поднимался на ноги, а зайчик отбежал подальше и готовился к последнему броску. Командор медлить не стал. Он бросился на перерез ушастому. На солнце ярко сверкнуло лезвие ножа, и косой рухнул навзничь. «Ну вот!» С досадой пробурчал Макс. «Теперь и опыта не получим». «Он практически тебя урыл. Ты же не успевал», — непонимающе произнес командор. «Да он все прекрасно понимает», — участливо заступилась эльфийка за парня. «Просто опыта жалко». Для командора полученный опыт был всего лишь каплей в море, а низкоуровневым оборвышем он реально мог помочь подняться. Олег решил помочь парочке, бросившей вызов жизненным обстоятельствам. В большей степени он это делал для успокоения собственной совести. Несмотря на всю внешнюю браваду, на душе у него было очень погано. Сил злиться на нерадивого Таранкина не было, да и не он был виноват во всех злоключениях, произошедших с его дочкой. И окажись он сам на месте Егора, то, скорее всего, поступил бы так же. А вот в произошедшем с Шурой командор винил только себя. В конце концов, с Рыжей беседовал он. И кому помочь выбрал он? О всех пропавших вещах Олег даже не думал. Шмотки – дело наживное, тем более с его возможностями. А вот соратники, да еще и толковые. Третий день путешественники неторопливо направлялись к своей цели. Молодые при помощи старшего товарища поднимали уровни, уничтожая поголовье зайцев, и собирали травы, аккуратно складывая их в большие корзины. В плане прокачки Олег предложил следующую схему – он начинает бить зайцев, слегка их калечит, а после молодые дерзкие добивают ушастого. Помимо этого, Тири очень приглянулась книга травника, которую для общего развития приобрел Олег. Она внимательно ее проштудировала и даже применила на практике. Традиционный сбор трав у командора выходил плачевно. Не по тон был заточен, а вот со стеклышком получалось куда веселей. Олег даже нашел несколько довольно редких и дорогих корня женьшеня. Увидав найденное Олегом, молодая парочка изошлась слюной. Корни были необходимы для некоторых алхимических реакций, и командор просто подарил молодым эти корни. Так они и шли, не торопясь, основательно запасаясь травами и шкурками убитых ушастых. «Моя корзина битком», — произнесла Тири, водрузив ее на спину. «Нужно будет заглянуть в какой-либо городок или поселок по пути, лут сдать». Корзина Макса тоже оказалась полна, и общим собранием было принято решение остановиться у небольшого городка Тироль. В спокойном городке располагалась цитадель одного из амбициозных кланов седьмого десятка. Какому точно клану принадлежал городок, карта не пояснила. Но желтый кружок вокруг города и лаконичное пояснение – собственность одного из кланов – как-то недвойственно намекали, что ходить Олегу туда не стоит. Командор расположился метрах в 30 от дороги, на небольшой полянке. «Вы точно не пойдете с нами?» Тири разгребала свою корзину, сортируя лут. «Макс, нам, скорее всего, хватит денег на вход в храм, правда, только кому-то одному». «Тогда пойдешь ты. В прошлый раз я прокачивался». Гном тяжко вздохнул. «Если бы нас тогда не слили!» Олег широким жестом достал из сумки несколько золотых и сунул их в руки гному. «Это чего?» – растерянно спросил Макс. «Чаю мне купите!» – безразлично ответил Олег. «Специй разных, хлеб, а на сдачу себе что-нибудь!» 5 золотых монет поблескивали желтым цветом на ладони гнома. Парочка растерянно глядела на деньги. На продукты, заказанные командором, могло уйти от силы 1,5 золотых. И это при самых плохих раскладах. Получалось, что теперь у молодых был небольшой капиталец для поднятия уровней в храме. И даже на приобретение недорогих вещей. Молодые растерялись. Они не могли поверить в щедрость слабо знакомого путника. А Олег бросил рюкзак, завалился в густую траву, закинул ногу на ногу и стал наблюдать за облаками. «Мы скоро вернемся», как-то растерянно произнесла Тири. «Особо не торопитесь», — ухмыльнулся Олег. И парочка двинулась в направлении города. Дерзкие беглецы понравились Олегу своей бесшабашностью. Несмотря ни на что, они решили быть вместе, терпеть лишения и добиваться своей цели. И это заслуживало награды, хотя бы минимальной. Олег лежал в густой траве, созерцая, как небольшая букашка карабкалась по травинке. Солнце светило ярко, и лицо обдувал слабый ветерок. «Благодать!» — мелькнула мысль в голове Олега и растворилась из-за какого-то шума. Олег присел поглядеть, что же там происходит. 7 бойцов бежали по дороге, словно ошпаренные. Один из игроков зацепил глазами человека, высунувшегося из травы, и скомандовал. «Направо!» Весь отряд бегом ринулся на небольшую полянку. Командор вставил в глазницу стеклышко и посмотрел на ситуацию под другим углом. Небольшая команда игроков была выше 50 уровня, но меньше 60-го. Гном со здоровенной секирой, 2 эльфа-лучника, эльф-маг, какой-то танк, закованный в броню, до такой степени, что невозможно было распознать расу. Тихушник-эльф в маске и мечник-гоблин. И вся эта братья, сломя голову, неслась на небольшую полянку, на которой в данный момент находился наш покорный слуга. Гном подлетел к командору и без предварительных ласк заявил. «За нами гонятся ренегаты. Поможешь нам отбиться. В противном случае ты тоже не уцелеешь». «Конечно, блин, не уцелею. Благодетели хреновы. Не могли дальше пробежать. До городских ворот километр остался». Командор в зеленое стеклышко уже оценил перспективу небольшого отряда. За ним, не торопясь, следовали 3 игрока на лошадях. И это были бойцы из клана «Дети Ветра». Уровни у этих ребятишек были 100+. Олег самым верным образом, оценив перспективы, начал всерьез обдумывать план побега. Почему разношерстная компания не побежала в сторону городка, Олег тоже понял. Судя по неторопливому и безмятежному движению детей ветра, этих бедолаг заботливо гнали к городу для того, чтобы под городскими стенами их разделать, в назидание, так сказать. Боевая братья встала полукругом, лицом к врагу. При этом Олег оказался практически в центре этого полукруга, рядом с гномом. «Доставай оружие!» – прокричал гном. Олег достал небольшой нож. «Ты хоть кто по классу?» – не глядя на собеседника, поинтересовался гном. «Боевой очкун!» – только и ответил командор. «Боевой очку...» Гном оборвался на полуслове. На том месте, где секунду назад стоял человек, никого не было. Зато боевой очкун несся прочь, сверкая пятками, в направлении, противоположном от детей ветра. Все надежды командор возлагал на небольшой лесок, в котором он надеялся спрятаться. На поляне началось рубилово. Послышались удары сталью о сталь, и Олег припустил еще быстрее. Командор не был трусом, он просто реально оценил все шансы, да еще и наглое поведение заносчивого гнома. Не мог он, как планировалось, погибнуть под стенами родного замка. Нет, ему и Олега нужно было втянуть. Вот теперь пускай расхлебывает самостоятельно. До небольшого леска Олег долетел молнией. Эти 2 километра в полной выкладке Олег даже не почувствовал. Он с разбега влетел в малинник и рухнул, затихнув. Вот теперь ему можно было поглядеть, что происходит на полянке. А на полянке все шло своим чередом. Дети ветра окружили игроков с 3 сторон и, не торопясь, отбивали их атаки. Высокоуровневые отморозки игрались с жертвами, словно кот с мышью. Гном с молотом, по своим размерам сильно походившим на обыкновенную кувалду, замахнулся, и стоящие в окружении игроки сильно напряглись. Гнома звали Индгнил. Имел он 117 уровень и посредственное обмундирование. Представитель детей ветра был одет в кожаную броню. Остальные 2 участников выглядели посущественнее, хотя и имели меньший уровень. Девушка, если это существо можно было так назвать, выглядела устрашающе. Была она представительницей расы паутов и имела 103 уровень. Личиком барышня была бледна. Боевой макияж фурии состоял из 3 полосок, вертикально нанесенных на лицо, 2 из которых начинались со лба и двигались к контуру лица, рассекая глазницы. 3-я невысокая полоса была нанесена от подбородка до нижней губы. Из-за спины пауты торчали 2 сложные конечности, сильно напоминающие конечности паука. Девушка выглядела, словно обычный человек, с руками и 2 большими паучьими лапками, торчащими из-за спины. На концах этих лапок были приделаны импровизированные металлические навершия, напоминающие своей формой штыки. Фурия имела ник «Лютая леди». Про 3-го участника бойни говорить было нечего. Он был танком с огромным 2-ручным мечом, по уши закованным в броню, которую обильно подсвечивали силовые линии. 3-й участник бойни стоял очень неудобно, его прикрывала собой толпа, а посему не удавалось разглядеть его характеристики. Веселье начал гном. Он занес кувалду за спину, подняв руку над головой, и бегом двинулся в сторону неприятеля. Орк-мечник выскочил наперерез и махнул мечом. Самое разумное в такой ситуации для гнома было бы скользнуть под меч. Но гном поступил нетривиально. Он прыгнул, выставив 2 ноги, вперед, пролетев над мечом и ударив орка 2 ногами в грудь. В землю под мечом воткнулись 2 стрелы. Если бы гном уклонился под меч, то эти стрелы торчали бы в нем. Орк потерял равновесие и попятился назад, медленно заваливаясь на мага, стоявшего у того за спиной. Гном из «Детей ветра» использовал орка словно упор для дальнейшего прыжка. Он как можно сильнее оттолкнулся от груди орка, придав тому дополнительное ускорение. Гном ловко перевернулся в воздухе вдоль оси и сделал сальто, придав дополнительное усилие и без того тяжелой кувалде. На его пути теперь стоял танк. Танк прекрасно понял, к чему ведет этот маневр, и вскинул щит. Закончив кульбит возле бедолаги, а дальнейшее показало, что по-другому этого игрока называть не стоит. Гном изо всех своих сил из-за головы нанес удар молотом сверху вниз. Тяжелый удар пришелся на щит. Перед самым касанием электрические всполохи пробежали по молоту. Гном по меркам этого мира был экипирован слабо, но вот оружие у него было великолепным. Раздался удар грома, щит деформировался, потеряв форму, и бронированный латник рухнул на землю, словно кукла. Разрядом молнии поразило и стрелка, стоявшего рядом. Выполнив эти акробатические этюды, гном вернулся на то место, где он стоял до нападения. -3 за раз! Очень неплохо!» — выкрикнула девушка с паучьими лапками. Гном довольно ухмыльнулся. 3-м оказался 2-й лучник, на которого рухнул орк. Рухнув, он раздавил хрупкого стрелка эльфа. Дальше в бой вступил гном с секирой со стороны обороняющихся. Он и маг накинулись на паучиху. Она ловко отбивалась паучьими лапами от всех атак, периодически даже нанося урон атакующим. Одновременно паучиха кастовала руками какое-то заклинание. С ее рук во все стороны сорвался веер искр. Бойцы рухнули на землю, стараясь спастись. Маг не пострадал вообще, ни одна из искр его не коснулась. А вот в гнома попала 1 из искр. Латная перчатка, в которой боец держал приличных размеров секиру, начала моментально накаляться до красна. Гном заверещал. Латная перчатка жгла руку, и снять ее не было никакой возможности. Гном выронил секиру и начал кататься по полю. Маг начал кастовать на него лечение, но не успел. Немного оклемавшийся орк-мечник кинулся на помощь, но добежать ему так и не удалось. На подходе к паучихе штык с конца паучьей лапки вонзился ему в глаз. Орк осыпался прахом. Вторая лапа наотмашь полоснула мага, сбив каст и превратив его в пыль. Тихушник с двумя кинжалами, приняв для себя какое-то решение, кинулся на гнома с молотом, и тот оправдал все его ожидания. Из семерых бойцов 50 плюс уровня на поляне остался один только гном, орущий от боли. Здоровый танк подошел к бедолаге и наступил ему на голову, напрочь раздавив ее. Это был не бой, это была бойня. Теперь командор прекрасно понимал, что руки в ноги была на тот момент самая лучшая стратегия. Уцелеть, оставшись с этими ребятками, шансов не было. Отморозки, не торопясь, принялись осматривать оставшиеся шмотки. Эти романтики с большой дороги не брезговали ничем, собирая все подчистую. Олег Евгеньевич, в свою очередь, любоваться дальнейшим не стал и на пузе через малинник тронулся вглубь леса. Минут 15 командор пробирался сквозь густой лес, пока на небольшой полянке не наткнулся на тех самых высокоуровневых игроков, которые устроили бойню на полянке. «А мы тут сидим, ждем, когда ты к нам выйдешь». Лютая приветственно улыбнулась, оскалив два ряда острых и тонких зубов. «Негоже заставлять девушку ждать!» Командор сильно утомился, пробираясь через заросли. Он обреченно скинул рюкзак и сумку. Смысла спорить с этими ребятками не было, по крайней мере, не с его уровнем. «Как вы меня нашли?» Безэмоционально поинтересовался Олег. «Видели, как ты к лесу бежал!» Гном, не торопясь, подошел к вещам командора. «Этот лес сильно заросший. Если по нему брести, то он сам тебя выведет на эту полянку, потому как через чащобу идти весьма затруднительно. Вот и выводит лес посредством просек на подобной полянке. У тебя просто выбора не было. Рано или поздно ты бы все равно сюда вышел». Гном вытряхнул содержимое сумки на землю и присмотрелся. «Ух ты, сколько тут у нас золотишка, лютая! Да тут у нас джекпот!» «Все, теперь я банкрот», — с грустью подметил Олег. «Ну что, давайте тогда, не тяните», — с грустью предложил Олег. Гном и паучиха посмотрели друг на друга и заржали. «Ну уж нет, молодой человек», — отсмеявшись, произнесла Лютая. «Видишь ли, с нашим лидером недавно произошел неприятный случай. Он по зоопарке одну очень ценную вещь потерял. И потерял он эту вещь благодаря одному человеку не очень высокого уровня. Особых примет у человечка не было, а посему мы теперь отлавливаем подобных тебе ребяток и свозим их в одно хорошее место для опознания. А вот сейчас мы с тобой съездим, там ты поговоришь с одним почтенным гномом, и если он тебя не опознает, то ты отправишься на перерождение. За вещички-то уж извини, бизнес у нас такой». «Понимаю», – с досадой ответил Олег перед тем, как потерять сознание. «Дорогой слушатель, параллельно с этими событиями рядом с Олегом Евгеньевичем происходили и другие. За то недолгое время, что он творил бесчинства и махинации, у него непрерывно росло число заклятых поклонников и почитателей. И про одного такого поклонника автор вам сейчас поведает. Кто-то из вас подумает, что этим поклонником мог оказаться Мерин, облапошенный охранник, или Рубин, отморозок, обвешанный вещами ушедших. Ну или на худой конец кто-либо из коллекционеров некогда славного города Салента. И вы будете отчасти правы. Но самым рьяным фанатом нашего покорного слуги оказался барсучок, который ни за что ни про что попал как кур в ощип. И в дальнейшей части главы речь пойдет именно о нем. Барсучок открыл глаза. До того момента, как он это сделал, самочувствие было фиговым, а после открытия голова взорвалась волной боли. Бедолага лежал в клетке посреди площади, и гудящая толпа зевак с интересом на него глазела. «Проклятый двуногий, что он натворил?» Пронеслась мысль в голове, тут же воплотившись в боль. Барсучок ненавидел скопище двуногих, именуемые городами. Там для таких, как он, всегда было опасно. А теперь вот он сам здесь, запертый в клетке и с головной болью. Двуногие всегда лаяли на своем непонятном языке. Нет бы, как все нормальные барсуки, фыркали. Ну или в крайнем случае хрюкали, как кабаны. Можно было бы хоть что-то понять. Но это их верещание, от него у бедолаги раскалывалась голова. Бедолагу барсучка продержали в клетке несколько дней. Сколько точно, сказать было трудно, так как барсучок не владел математическими навыками за ненадобностью. Из всех слов верещащих двуногих он запомнил только одно – командор. Именно так был обозначен враг, сотворивший с ним такое. Барсучок даже пытался повторить это проклятое имя, но выходило что-то вроде «фыр-фыр-фор». Ненависть поселилась в сердце бедного зверя. Запах врага он помнил отменно. Он въелся в память, когда коварный двуногий больно схватил его за нос, задрав мордочку кверху. Двуногие суетились вокруг бедолаги много дней, а после погрузили в клетку на свою не менее чудную повозку, запряженную большим животным, и повезли его прочь. На второй день пути два нерадивых стража вечером остановились у какой-то придорожной корчмы и исчезли за ее дверьми, оставив клетку под дождем. Они вернулись с самочками, от них пахло травой, по запаху сильно напоминающей ту, которой был отравлен он сам. Двуногие что-то верещали и двигались в сторону леса на огромной скорости. А далее самки завизжали, и повозка опрокинулась. Клесь отлетела и с силой ударилась о дерево. И именно таким образом один из самых непримиримых поклонников Фыр-Фыр-Фора и оказался на свободе. Бедолаге предстояло начать новую жизнь вдалеке от любимого ручья и прекрасного места с вкусными дармовыми курочками. Бедолага обустроился на новом месте. Из одной весьма удобной пещеры он выгнал стаю волколаков. Неподалеку он обнаружил довольно симпатичную, по меркам барсуков, самочку. И похоже, что и она проявила заинтересованность. Казалось бы, живи и радуйся, отпусти прошлое, начни новую жизнь. Но холодными ночами, особенно в утреннюю пору, бедолага вскакивал бешено рыча. Картина той адской ночи стояла у него в глазах. Этот запах подлого Фыр-Фыр-Фора резал ноздри. И вот в один прекрасный день, по всем законам джентльменского искусства, барсучок собрался в гости к новой знакомой. По меркам барсуков бедолага был денди. Он знал, как правильно ухаживать за дамами. С утра он уже нашел какую-то полуразложившуюся тушу, извалялся в ней и даже в подарок поймал большую толстую крысу. Все, теперь самочка от него никуда не денется. Ни одна красотка не устоит перед такими ухаживаниями. Напомаженный денди двинулся в направлении норы подруги, когда он на полянке учуял до боли знакомый запах. И здесь барсучок не мог ошибиться. Это был именно тот след. След проклятого Фыр-Фыр-Фора. Крыса выпала из пасти бедолаги. Глаза налились кровью. Бедолага развернулся и побрел за тоненькой ниточкой запаха. Запах был слаб. Похоже, что Фыр-Фыр-Фор проходил здесь давно. Возможно, несколько дней назад. Барсучок, не раздумывая, бросился вдогонку. В последний раз взглянув в том направлении, в котором находилась прелестница. Барсучок без сна и отдыха шел по следу. И, наконец-то, у небольшого городка он настиг ненавистного врага. Его безмятежная жертва валялась на небольшой полянке, совершенно не ожидая нападения. В голове бедолаги стали возникать мысли. Как же все-таки будет правильнее его пытать, чтобы смерть не показалась легкой? Сначала отгрызть по одному пальцы на ногах, после на руках, потом нос, чтобы он верещал и бился в конвульсиях. Сладкие мысли барсучка перебили гребаные двуногие. Их было много, больше, чем пальцев на одной руке. Они могли спокойно с ним справиться. А после подошли еще трое. Это были чудовища. От них веяло силой, и шансов уцелеть при встрече с такими не было. Барсучок не стал дергать судьбу за бубенчики и с досадой ретировался, спрятавшись в леске неподалеку. Для этих целей он избрал малинник на краю леса. Чудные двуногие начали грызть друг друга, а проклятый Фыр-Фыр-Фор стремглав несся в сторону малинника, где сейчас залег барсучок. Сердце зверя ликовало. Судьба благоволила бедолаге. Фыр-Фыр-Фор прыгнул в малинник и лег, метрах в трех от барсучка. Он его не заметил и пристально вглядывался в происходящее на поляне. Бедолага, расширив ноздри, молча лежал рядом. Теперь проклятый двуногий никуда от него не денется. Теперь можно нападать. Вот только те чудовища на поляне могут его уничтожить, если заметят. «Ладно», — решил для себя барсучок, — «я подожду еще немного, когда Фыр-Фыр-Фор уйдет подальше в лес, а там, в глуши». От предвкушения у барсучка аж потекли слюнки. Коварный двуногий поднялся на свои несуразные конечности и шумом и треском тронулся вглубь леса. Барсучок, не издавая и малейшего шума, двинулся за ним. Двуногий и бедолага были уже на приличном расстоянии от шумной полянки, когда барсучок решил, что пора наказать Фыр-Фыр-Фора. Но в этот момент судьба подкинула подлянку. Барсучок наступил на хвост матерой лесной крысы и несколько не очень крупных зверьков, наверное, 5, вцепились в барсучка. Расправился он с крысами довольно быстро, но этого времени Фыр-Фыр-Фору хватило, чтобы добраться до полянки, на которой он встретился с 3 монстрами. Барсучок залег в кустах, наблюдая, как двуногие о чем-то верещат. Потом Фыр-Фыр-Фор бросил свои нелепые вещи на землю, а одно из чудовищ ударило Фыр-Фыр-Фора по темечку, и тот обмяк.